Когда государыня Екатерина II спросила Александра Васильевича, не хочет ли он остаться в Петербурге при дворе, он весь съежился, сморщился и начал безудержно громогласно чихать, приговаривая: «Прости, будь милостива, матушка-царица, никак не могу. Льстивка, лживка, лукавка, воняет, душно, апщхи!» В другой раз, приехав на прием к императрице, он сначала сделал 3 земных поклона перед иконой Божьей Матери, а потом только подошел к государыне. Екатерина II после этого приема подарила Суворову соболью шубу, крытую зеленым бархатом. Спустя короткое время он передарил эту шубу простому моряку со словами: «Это слишком хорошо для меня. Мои дедушки не узнали бы своего батюшку, если бы я так нарядился. Для вашего брата Суворова годится серая солдатская шинель». Если же к Суворову подопечные офицеры являлись щеголями, то он проделывал такую шутку. Начинал при их появлении кричать что-то невразумительное, делал вид, что очень испугался, уползал в угол или прятался под стол и просил, чтобы как можно скорее убрали от него это привидение. Вот еще один пример блажи доброго барина. У себя в имении Суворов велел в Великий пост в горнице пол усыпать песком, наставить там елок и сосен, поставить ящики с кормом и выпустить всяких мелких птиц. Так до святой недели они там жили, как в саду, а на Пасху, как станет тепло, птичек выпускали на волю. К этим чудачествам можно прибавить переправу через реку в ушате вместо лодки, обливание нерадивых и пьяных холодной водой, обучение лакеев французской грамматике и, наоборот, насмешки над дворянами, говорящими исключительно на иноземном наречии, бегство через окно от наскучивших гостей, постоянную странность внешнего вида, от прически до платья, поразительную терпеливость в перенесении боли. Много раз Суворов был ранен и неизменно с тяжелейшими ранениями не покидал поле боя и был впереди всех. Проявлением юродства были петушинный крик и собачий лай вместо человечьей речи и так далее и тому подобное. Юродствуя и проявляя постоянство скромности и непритязательности, Суворов терпеть не мог ложного смирения, словами «проклятая не могу знайка», «намека», «догадка», «лживка», «лукавка», «краткомолвка», «вежливка». Суворов заклеймил вереницу свойств, противоположных точности, прямоте, сообразительности. Если кто теряется от одного слова, то как же он будет годен при неожиданной неприятельской атаке, — говорил он. Суворов постоянно экзаменовал солдат, задавал им каверзные вопросы и ждал от них немедленного ответа. Так отрабатывалась быстрота реакции, которая необходима во всяком жизненном деле. «Наука побеждать» была названа книга великого полководца, и свидетельством того, как он сам и его солдаты овладели этой наукой, было взятие крепости Измаил и знаменитый переход через Альпы. Перед штурмом Измаила Суворов объезжал полки, беседовал с солдатами и отдавал распоряжение: «Сегодня молиться, завтра поститься, послезавтра победа или смерть». Штурм Измаила был торжеством русского военного искусства. Крепость считалась неприступной, и прав был Александр Васильевич, когда говорил, что победу в таких битвах одерживает прежде всего сила духа, бесстрашие русских воинов. Главным доказательством этого служит то, что последнюю свою знаменитую италийскую кампанию переход через Альпы в 1799 году Суворов совершил уже в 70-летнем возрасте.